Увидев, что Хора крепко спит, Лоуренс решил тоже вздремнуть немного. Но неожиданно для себя сам провалился в глубокий сон. К тому времени, когда он пробудился, в комнате уже начало темнеть. «Я слышала, кто-то говорил, что вкусного обеда не будет, если вся одежда не будет как следует сложена, а одеяло не разослано». Сев на кровати, Лоуренс обнаружил, что пока он спал, его накрыли одеялом. «Ты такая добрая. Я знаю, ты так не сделаешь», — зевнув, ответил Лоуренс Хора её же собственными словами. Разглаживающая мех на хвосте Хора хихикнула. «Кажется, я долго спал. Ты не голодна?» — спросил Лоуренс. «Даже если бы меня терзал невыносимый голод, я ни за что бы не стала тебя будить. Ты можешь себе представить такую заботливость?» «Ну, это ведь предоставило тебе прекрасную возможность стянуть немного денег из моего кошеля». Хора не рассердилась, напротив, ухмыльнулась своей клыкастой усмешкой. Несомненно, такой реакции от неё и следовало ожидать. Выбравшись из кровати, Лоуренс открыл один из деревянных ставней и выглянул наружу, потягивая шею до хруста в позвонках. «Похоже, здесь в деревне тоже ложатся рано. До ночи ещё далеко, а на главной площади никого уже не видно». «И торговых палаток тоже нет. Тут есть где поесть?» — встревоженно поинтересовалась Хора у сидящего на подоконнике Лоуренса. «Спустимся вниз, там наверняка найдётся что-нибудь. Не похоже, чтобы здесь круглый год не было постояльцев». Тогда давай побыстрее». «Но я же только проснулся». «Ну ладно, ладно». Пожав плечами в ответ на настойчивый взгляд Хора, Лоуренс соскочил с подоконника. Но тут его внимание привлекло что-то снаружи. Это... Лоуренс увидел, как через пустую площадь, тускло освещенную закатным солнцем, промчалась какая-то фигурка. Присмотревшись повнимательней, он обнаружил, что фигурка принадлежала никому иному, как Мукомолу Эвану. «О!» «Хм!» Лоуренс едва не закричал, когда ноги Хора внезапно появились прямо у него перед глазами. «Не прыгай ты так неожиданно! Слушай, ты меня до смерти напугала!» «Какой же ты трусишка! Да ладно, скажи лучше, в чём дело с этим парнишкой?» Она появилась так внезапно, не издав ни звука, не зашуршав одеждой. От такого кто угодно бы вздрогнул. У Лоуренса, однако, не было сил бороться с каждой шалостью Хора. «Да ни в чём. Мне просто интересно, куда это он направляется», — ответил он. «По-моему, он идёт к церкви». Мукомол должен быть более ревностно верующим, чем люди других профессий. В церковном городе Рубинхейгене пастушка Нора, хоть ей и очень тяжело было работать на церковников, хоть церковники и плохо с ней обращались, а прочие жители постоянно кидали подозрительные взгляды, всё равно безропотно посещала все церковные службы. Возможно, Эван тоже часто посещает богослужения. «Как подозрительно». «Но мы-то с тобой ещё более подозрительны». Пока Лоуренс и Хора припирались таким образом, Эван подошёл к двери церкви и тихонько постучал. Стук был необычный. Возможно, условный знак, что это именно он. Эван стучал в дверь с таким видом, словно безумно боялся, что его кто-то увидит. Такое поведение могло бы показаться подозрительным. Впрочем, если вспомнить его работу, всё это выглядело не таким уж странным. Кроме того, влияние церкви в Терео, похоже, не было очень уж большим. Лоуренс уже было расслабился, решив, что в общем ничего особо подозрительного тут нет, и приготовился слезть с подоконника. Но тут Хора внезапно потянула его за рукав. «Что?» Вместо ответа Хора показала пальцем. Догадавшись, что указывает она на церковь, Лоуренс тотчас перевёл взгляд туда. Но то, что он там увидел, застало его врасплох. «А, вот значит, что здесь происходит». Голос Хора звучал на редкость жизнерадостно. Хвост колыхался туда-сюда, словно она подметала пол. Лоуренс невольно застыл, поглощённый открывшейся перед ним картиной. Впрочем, он быстро пришёл в себя и захлопнул окно. Хора тут же бросил на него недовольный взгляд. «Только Бог может подсматривать за жизнью людей». «А...» Хора была не в состоянии произнести ни слова, лишь время от времени разочарованно поглядывала в сторону окна. Когда Эван постучал в дверь церкви, открыла ему, естественно, Эльза. Как только она открыла дверь, Эван заключил ее в крепкое объятие. Он обнимал ее так, словно держал в руках невероятную драгоценность. Глядя на то, как Эльза прильнула к его груди, едва ли кто-то мог бы поверить, что это просто особо теплое приветствие. «Тебя это не занимает?» – спросила Хора. «Если бы они втайне обсуждали сделки, занимало бы». «А может быть, они этим и занимаются? Благодаря моим ушам я могу их подслушать, что скажешь?» С этими словами Хора ухмыльнулась. Так что один из клыков показался из-под губы и прищурился. «Я и не думал, что тебе интересна такая пустая болтовня», — неверящим тоном произнес Лоуренс и вздохнул. Хора, стоявшая между Лоуренсом и окном, скользнула к кровати и села. Ее прищуренные глаза светились гневом. «А что плохого в таком интересе?» «Ну, во всяком случае, гордиться этим не стоит. Если человек 3 дня и 3 ночи не отрывает ухо от стены, чтобы подслушать тайные обсуждения торговых планов, его можно похвалить как образцового торговца. Но подслушивать чьи-то интимные разговоры – это совершенно по-обывательски». «Фе, мне интересно, но вовсе не из простого любопытства». Хора медленно скрестила руки на груди, чуть наклонила голову и закрыла глаза. Она словно пыталась что-то вспомнить. «Какая же еще может быть причина, если не любопытство?» – думал Лоуренс. В конце концов он обнаружил, что с нетерпением ждет, какое объяснение состряпает Хора. Некоторое время Хора сидела недвижимо. Затем она наконец раскрыла рот. Если нужно обязательно назвать причину, то это учиться». «Учиться». Услышав этот неожиданно обычный ответ, Лоуренс был немного разочарован. Кроме того, при способностях Хора уж, конечно, ей не требовалось учиться чему бы то ни было в этих делах. Если, конечно, она не планировала обжулить какого-нибудь короля или еще что-то в том же духе. А если она и впрямь обжулит короля, он, Лоуренс, потом сможет потребовать у него освобождения от налогов и прочих привилегий, — мелькнуло в голове у Лоуренса. С этой бредовой мыслью он потянулся к кувшину с водой, чтобы отпить. И тут Хора продолжила. «Ага, действительно учиться. Я изучаю, как мы с тобой выглядим со стороны». Пальцы Лоуренса со стуком воткнулись в жестяную стенку кувшина. Он суетливо попытался подхватить зашатавшийся кувшин, но не успел. «Ведь чтобы лучше понять что-то, всегда надо уметь посмотреть со стороны, согласен? Ты меня слышишь?» Лоуренс знал, что Хора сейчас хихикает про себя. Более того, хоть он и стоял к Хора спиной, он отлично представлял себе, какое сейчас выражение у нее на лице. К счастью, воды в кувшине было мало, так что бедствия не произошло. Если не считать бедственного положения, в котором от поддразниваний Хора находился сам Лоуренс. «Вот значит, как ты со мной обращаешься, если посмотреть со стороны», — протянула Хора таким тоном, словно боролась с бурей чувств, бушевавшей у нее в душе. Лоуренс решил заткнуть уши и никак не реагировать. Он принялся вытирать с пола разлитую воду. Впрочем, пожалуй, правильнее было бы сказать, что он сам не знал, на что он так злится. Возможно, он злился на себя за то, что случайно позволил Хора увидеть, как он тронут. «Ха, ну, в любом случае, мы ничем не хуже, чем те двое». «Если отвечу сейчас», — думал Лоуренс, — «кто знает, в какую ловушку я опять угожу». Вытерев пол насухо и поставив кувшин на место, Лоуренс одним глотком прикончил то небольшое количество воды, которое в нем все еще оставалось. Хотелось бы ему сейчас выпить не воды, а чего-нибудь крепкого. «Ты!» — вдруг коротко позвала Хора. Лоуренс решил, что если он и дальше будет не замечать Хора, она, пожалуй, немного расстроится. А если они опять затеют ссору, Хора, как всегда, выйдет из нее победителем. Вздохнув, Лоуренс прекратил сопротивляться и обернулся к Хора. «Я проголодалась», — с улыбкой произнесла Хора. Несомненно, она превосходила Лоуренса абсолютно во всем.